Глава 59. «Что это было?» — закричала Ульяна, оказавшись в тоннеле ускорителя. «Так, тихо, нам нужно успокоиться», — встрял я. «Не надо успокаиваться, надо действовать. Сделаем то, что он хочет», — спокойно выдал дед. «И, Максим, мог бы мне о своем диалоге с Заботиным рассказать сразу? Я бы точно не вел себя опрометчиво после этого, ты же меня знаешь». «Знаю, виноват», — не стал спорить я. «Ладно, забыли. Считай, я не обижаюсь», — ответил дед. «Но на будущее». «Да-да, я понял». «Хорошо, тогда пойдем, нам нужно готовиться», — добавил он. «Готовиться? К чему?» — спросила Ульяна. «Чтобы убраться отсюда». Дед был непреклонен. «Меня это удивило». «Ты всю жизнь хотел узнать о том, что такое это синее зеркало», — вдруг выпалил я. «А сейчас мы просто уедем? Нам выпал шанс пообщаться с существом не из нашего мира, может, и не из нашей галактики, а ты...» «Насчет галактики, Максим, тут все относительно», — ответил дед. «Думаю, речь идет о других измерениях, а не о дальности расстояния». «И о том, и о том», — раздался голос существа. «Что, ты нас слышишь?» — спросил я его. «Но как? Ты опять у нас в голове?» «Опять. Но далеко внушать вам свою речь я не могу. Заберите рацию из комнаты управления. Ее Владимир там оставил. Или отойдите подальше, чтобы меня не слышать, потому что пока вы в радиусе ее действия». «Ладно, это-то мы уже поняли», — ответил я. «Мы, хоть и нехотя, но сделали то, что он просил. Вернулись к панели управления и забрали рацию. Связь с существом лучше было сейчас не терять». «Радует, что ты добрый», — сказал я в динамик. «Страшно представить, что бы было, если бы ты был злой». «Добро и зло относительно», — усмехнулось существо. «Но вы правы, вам бы тогда пришлось не сладко. Хотя, как не сладко? Я и сейчас могу убить вас, просто подумав об этом. Один щелчок моих пальцев, и вы рассыплетесь на молекулы. Я мог бы убить всех людей тут в любой момент за все эти 30 лет. Но я не такой. Я не злой, хоть и очень сильный. Я полюбил людей за это время. И я не хочу, чтобы вы думали обо мне так же, как о нас думает Бог, как о чудовищах». «Ты не чудовище», — ответил мой дед. «Кстати, ты нисколько не соврал нам про полное копирование. Даже я не признал в тебе ни настоящего Ганса, ни тогда, 30 лет назад, ни сейчас, хотя знал его прекрасно очень долго. Так что ты точно был настоящий Ганс. Я понимаю, что так получилось, что ты вроде как убил моего друга. Но знай, я все понимаю, это произошло не специально, и я не держу на тебя зла». «Оу, неожиданно. Благодарю». Существо чуть не оторопело от таких слов. «И еще», — чуть помедлив, продолжил дед. «Спасибо тебе. Спасибо, что дал мне возможность еще хоть немного побыть с моим другом. Спасибо, что стал им. Это для меня очень ценно. Хуже всего было бы мне вернуться в Антарск и больше не встретить тут Ганса, хотя бы такого, как ты». Существо искренне рассмеялось. «Не думал, что ты так на это прореагируешь, но я рад. Не за что. У меня не было другого выбора». «Блин, мне жалко его», — встряла Ульяна. «Ой, то есть тебя», — обратилась она к существу. «Я не знаю, что бы я чувствовала на твоем месте. Это же кошмар. Так что жди, мы вернем тебя домой, будь уверен». Ее женский мозг опять кидало от одной крайности в другую. Но я хотя бы радовался тому, что Ульяна поддерживает общее решение и его больше не оспаривает. «Спасибо еще раз, друзья», — расчувствовалось существо. «Ладно, я не буду вас торопить. Готовьтесь сколько хотите. Хоть день, хоть два. Но помните об опасности. Я ждал 30 лет, подожду и еще. А вот фотоны ждать не будут». «И не придется, мы скоро вернемся», — отрезал дед и уверенно пошел по тоннелю. «Мы куда?» — спросил я. «Готовиться к отбытию», — ответил он. «Город вы уже разнесли основательно, зачем тут оставаться?» Ульяна от этих слов только мило хихикнула, а я промолчал. «Я не успевал опомниться. Все решения сейчас принимались нами слишком спонтанно. Но с дедом внутри себя я соглашался. Действовать надо было быстро». Через несколько минут мы были на стоянке. Дед открыл багажник Победы и выволок из него на пол робота по частям. «Что ты делаешь?» – недоумевал я. «Ганса я здесь не брошу», – строго ответил дед. «Он мой друг. Был моим другом и всегда им останется. Нет у него никакого проклятия, и я вытащу его из Антарска. Он заслуживает нормальных похорон». «Ты хочешь забрать с собой его тело?» – изумленно спросил я. «А ты против?» «Нисколько. Просто нам же придется выскакивать из-под купола на высоте нескольких километров». Я посчитал это аргументом. «И что, из-за этого ты предлагаешь Ганса здесь оставить?» «Нет, конечно. Действуй», – спокойно ответил я. «Сумки на заднем сиденье. Мы так их никуда и не перенесли, лишь забрали тогда из них несколько сменных вещей к себе в комнаты лаборатории, где мы жили 3 месяца. Дед вывалил на сиденье все содержимое одной сумки и достал со дна полиэтилен. Да, мы возили его с собой всегда. Часто накрывали им перегоняемый транспорт на открытых стоянках. Особо щепетильные клиенты боялись, что на их машину вдруг ненароком капля дождя попадет и проест их бедную жестянку насквозь, как кислота. Скотч тоже там. Чтобы полиэтилен не улетел от порыва ветра, мы всегда прилепляли его скотчем к бортам машины. «Соберите свои вещи, тут я справлюсь сам», – пробурчал дед. «Как? Утащишь труп один?» – удивился я. «Дайте мне побыть с Гансом», – грозно отрезал он. «Дед, там в сфере не только Ганс», – добавил я. «Я не помешаю», – ответило существо. «Но ты ведь там останешься?» – спросила Ульяна. «Да, останусь у синего зеркала», – подтвердило оно, – «но не помешаю. Даже показываться вам на глаза не буду. Знаю, как неприятен вам мой внешний вид». «Ладно, но там не только Ганс и ты, а еще и Литвин», – дополнил картину я. «Литвина похороним в стене», – холодно ответил дед. Творилась неразбериха, но хаос в наших действиях мы пытались контролировать. Дед сейчас немного противоречил сам себе, но я все равно предложил ему наши услуги. «Тогда тем более тебе понадобится наша помощь, ведь теперь оттуда 2 трупа придется тащить. Дед, давай так. Мы с Ульяной сейчас сбегаем за нашими вещами. Как только все уложим, сразу придем к тебе», — закончил я. «Хорошо, идет», – нехотя согласился дед. Дальше все опять происходило в спешке, хоть я и не понимал, куда мы так спешим. Если не считать агрессивного поведения фотонов, из-за которого следовало поскорее убраться из города. Но существо... У этого существа можно было расспросить о тайнах Вселенной, а мы от него убегали, как ошпаренные. Может, нами управляло подсознание и гнало нас подальше от таких необъятных знаний? Мы были к ним не готовы. Да и когда вообще человек будет к такому готов? Я схватил Ульяну за руку, и мы ринулись к моей комнате в лаборатории. Той, что Ганс выделил мне на время сбора ускорителя, куда я перенес все свои немногочисленные вещи из квартиры. Ну, точнее, уже не Ганс выделил, но вы поняли. Рация осталась у деда. «Так, смотри внимательно, чтобы я ничего не забыл. Ты тоже потом свое в той комнате собери», — приказал я Ульяне, оказавшись на месте. «Мне собирать тут нечего. Все мое либо в штабе, либо при мне», — заявила Ульяна, похлопав по сумке с дневником Петра. Тут я на время замер. посмотрел на нее, потом перевел взгляд на сумку. «Ведь там он...» «Кто?» — не поняла Ульяна. «Дневник твоего прадеда. Ты не собираешься от него избавиться?» «Нет, конечно», — сразу ответила девочка. «А ты не собираешься избавляться от фотографий и документации?» Я замолчал, на секунду задумался. Внутри меня боролись даже не знаю, какие сущности. Точно не ангел с бесом, наверное. Я ведь не собирался продавать эти технологии или пользоваться ими, чтобы захватить власть или мгновенно разбогатеть. Хотя кто его знает, что со мной будет, когда я вырасту? «Нет», — неуверенно ответил я. «Ведь это шанс создать все заново, заново открыть синее зеркало. Как такое бросить?» «Вот именно», — одобрила девочка. «Я сейчас не понимаю сам себя, Ульяна. Я на распутье. Проще метнуть все это в стену». Я достал пенал с картами памяти из-за пазухи и стал нервно крутить его в руках. «Метнуть туда же и твой дневник. Я не хочу, чтобы человечество снова собрало ускоритель по чертежам Ганса. Не хочу, чтобы они запустили его с помощью таблиц деда и опять привели в наш мир какое-нибудь существо. Хорошо, что это существо оказалось доброе. А вдруг остальные не такие? И что тогда? Они уничтожат планету? Но и избавляться от этого всего тоже не хочу. Что-то мешает. Не дает совершить непоправимое. Не знаю что». «Не избавляйся», — отрезала Ульяна. «Не надо. Мы теперь хранители великих знаний. Нас выбрала для этого сама судьба. Не могу поверить, что я 14 лет жила рядом с существом из другой реальности». «Судьба не может выбирать», — поправил ее я. «Может и не может», — улыбнулась Ульяна. «Но тем не менее это так. Я никому никогда не отдам свой дневник, ты карты памяти, а твой дед таблицу. Мы хранители, любимый. Только мы втроем сможем однажды это повторить». «Но когда повторить?» – выпалил я. «Зачем? Кому это надо? Человечество еще не готово к вечному двигателю. Я думал об этом раньше. Да, я еще очень молодой, как и ты, но это мне не мешает думать о чем-то важном». «И о чем же ты думал?» «О людях», – я отвел взгляд в сторону. «О том, как они грызутся за нефть и газ, портят планету». Вырубают леса, загрязняют водоемы. Потребляют невосполнимые природные ресурсы в огромных количествах. И все ради того, чтобы мир мог продолжать свое движение. Думал, вот бы создать, наконец, этот вечный двигатель. Пусть он улучшит жизнь людей. А теперь вот он, в моих руках, и я понимаю, что не надо его никому давать. «Потому что тогда люди умрут от скуки», — заявила Ульяна. «Поверь мне, я знаю, что такое скука. Пусть лучше сражаются за эту твою нефть, хоть не будут скучать. А когда они, наконец, созреют, мы дадим им его, вечный двигатель», — подытожила моя девочка. «Но созреть они могут только через сотни, а то и тысячи лет. Мы тогда будем уже мертвы», — смутился я. «Ничего страшного. Зато мы сохраним великие знания для будущих поколений. Если Вселенная захочет, она отдаст их потом в хорошие руки. Мы не должны сейчас думать об этом, но сохранить такое сокровище обязаны», — настаивала на своем Ульяна. Тут я спешно прокрутил в голове все ее последние фразы. «Так, не понял. Я сделал паузу, после чего мне хватило духу продолжить только через несколько секунд. Ты назвала меня любимым?» «Да», она подошла ближе и улыбнулась. «Да, Максим, я же тебя люблю, как мне еще тебя называть?» Я промолчал. Она первая взялась развеивать неловкость. «Скажи, а ты меня уже любишь?» спросила Ульяна. «Ну хоть чуть-чуть, а? Хоть капельку?» «Ульяна, сейчас не время», попытался остановить ее я. «Любишь или нет?» Все равно выпытывала ответ она. «Ну, хоть немножко у тебя ко мне это чувство зарождается, Скажи, ну, скажи хоть что-то. Не обижай меня снова, пожалуйста». Опять неожиданно возникла щекотливая ситуация. «Как вы, девушки, умеете так лихо их создавать?» Только слез Ульяны, которые уже начали появляться у нее на глазах, мне сейчас не хватало, подумал я. И снова набрался смелости для признания. Деваться некуда. Я не помнил, задавала ли она этот вопрос раньше. В таком формате вроде бы нет. Я помолчал еще чуть не с минуту, а потом взял и выложил ей как на духу все те мысли, которые у меня возникли тогда в казарме. Ульяна после долго смотрела на меня в упор, а потом так резко засмеялась, что я аж вздрогнул. «Квантовая девочка!» — она не прекращала откровенно гоготать. «Что, правда? О боже, как это приятно!» «Что приятно?» — искренне недоумевал я. «А то!» — деловито пробурчала она. «Значит, ты все же думал об этом, думал о нас, о нашей любви. Значит, все же любишь, хотя бы когда смотришь. Когда смотришь, то я есть, да? Тогда смотри на меня вечно!» Она схватила меня за воротник и, притянув к себе, поцеловала в губы. Схватила жестко, но поцеловала очень нежно. «Мы с тобой хранители, Максим. Мы теперь вместе навсегда. Смотри на меня в любое время». Она обняла меня и прижалась к груди. «Смотри, не переставая. Я твоя квантовая девочка, а это мы заберем с собой». Она положила одну ладонь на свою сумку, а другую на пенал в моей руке. Что ж, выкрутился, кажется. Ей мое откровение понравилось? Вау! Странно это, но и хорошо. Я ведь уже готовился к обратному. Но глубже об этом больше задумываться не хотелось. Пронесло, и слава богу. Очередная неловкость осталась позади. Как же трудно мне всегда было с девушками правильно себя вести. Но я, кажется, последнее время немного начинал их понимать, находить подход. Ульяна – отличный учитель, показывала все варианты их спонтанного поведения на своем примере. Я чувствовал, что она скоро станет не только примером, но и единственной девушкой, которую мне всю мою оставшуюся жизнь придется понимать. Моей навсегда. Не отстанет она от меня. Ну и ладно, я не против. А сейчас я лишь радовался очередной своей победе, которая каждый раз давалась нелегко и стоила определенного количества потраченных нервов. Только свое внутреннее состояние я моей девочке не выдавал. Пенал в куртке во внутреннем кармане. Вещи в сумке. Осмотрел кабинет. Даже заглянул под столы. Ничего не оставил, точно ничего. Все со мной. Мы побежали к машине, все продолжали делать в спешке. Сумку я бросил на заднее сиденье Победы, затем собрал обратно в другие сумки вещи, разбросанные там полчаса назад дедом, сунул в них же биты. «Это еще не все, побежали, в этом городе мы не оставим ничего», вновь скомандовал я Ульяне. Та опять беспрекословно подчинилась. Теперь наш путь лежал в кабинет Ганса, бегом через извилистые коридоры. Ульяна доверилась мне и всю дорогу молчала. Оказавшись на месте, я начал снимать фото со стен и складывать их на столе. После я достал из стола ножницы и принялся выковыривать снимки из рамок. «Раз мы решились оставить дневник и карты памяти, фотографии я тоже заберу», — пояснил я Ульяне свои действия. «Это история моего деда, самого родного мне человека. Ну, вместе с тобой родного, конечно», — поправил себя я. «Это и моя история тоже, и я не дам ей погибнуть здесь. Ганса уже нет и никогда не было, как оказалось». Так что я не думаю, что он будет против того, что мы немного обворуем его кабинет. Помогай. Дальше мы вдвоем с Ульяной изъяли из рамок все фото и сложили их в стопку. Получилось больше сотни точно, хоть я их и не пересчитывал. В столе Ганса находились и закрытые на ключ шкафчики. Их мы взламывать не стали, Нам хватило только снимков. Осмотрели еще раз кабинет и покинули его. Дальше на стоянке в сумку были уложены еще и фотографии. Теперь назад к синему зеркалу. Вещи, которые содержали металл, мы, конечно, с комнаты управления забрали заранее, но надевать обратно не стали, бросили в машине. Мы понимали, что бегать к зеркалу еще придется не раз, так что оставили на себе все самое безопасное. Вдвоем сквозь свет. Очередное дежавю. Прошлый раз Ваня мне посоветовал вернуться на то место, где произошло шокирующее событие, чтобы успокоиться. И тогда реально помогло. Речь о том, как семья Ульяны растворила прадеда в стене, и о моем возвращении к этому месту на следующий день. Тут, по дороге сквозь свет, меня осенило. Вот почему преступники возвращаются на место преступления, чтобы успокоиться. Почему-то возвращение каким-то чудесным образом успокаивает психику. Умиротворяет ее. Парадокс. Дошли до куба. Нашел нужный мост. Двери открыты. Обогнул зеркало, держа Ульяну за руку. Дед уже завернул в полиэтилен тело Ганса и обмотал скотчем. Литвина пока не трогал. «Помогайте, раз пришли. Первый Ганс», — скомандовал дед. Мы подчинились. Я взял труп ученого за плечи, дед за ноги, и мы потащили его по мосту. Ульяна просто шла рядом. Тело оказалось легкое, мы без труда донесли его до выхода из сферы. Только до другого выхода, как я понял, того из четырех, что был ближе к больнице. Там у лифта уже стояли заранее приготовленные дедом инвалидное кресло и медицинская каталка. В сферу их дед не закатывал, вдруг притянет. «Ты успел сходить до больницы?» — задал я ему очевидный вопрос. «Да, привез все за раз. Помоги погрузить», — ответил он, не отрываясь от работы. Тело Ганса мы бережно уложили на лежак каталки. Затем вернулись в сферу за Литвиным. Генерала поднимать не стали, а поместили на оставшийся кусок полиэтилена, взяли он из-за концы и потащили по полу. Труп тоже был довольно легкий, но чуть тяжелее Ганса. 10 минут, и вот Литвин уже сидел в инвалидном кресле. «Вперед, не задерживаемся!» Дед не сменял командный тон. Он вез каталку, толкая ее перед собой. Мы с Ульяной катили кресло, оно противно цокало колесами о неровный пол тоннеля второго уровня. Особо сложно было перекатывать оба транспорта через пороги, но мы справлялись. Помогали деду, он помогал нам. Вернулись к Победе, загрузили Ганса в багажник. Потом пришло время разделаться с телом Литвина. Раз в городе давно было решено хоронить в стене, точнее растворять, то такой уход для Литвина мы тоже сочли самым гуманным из всех возможных. Тело на транспортировщике, кресло уместилось сзади, вентиляционный тоннель, затем больница. Помимо кресла с Литвиным, дед забросил в багажник УАЗика еще пару досок от разломанного шкафа, который покоился на больничной свалке. Дежавю номер 3. Через 10 минут мы доехали на УАЗике до того самого места, где Ульяна попрощалась с прадедом. Только ее прадед еще мог тогда идти самостоятельно, а Литвин, к сожалению, такой роскоши сейчас позволить себе уже не мог. Мы с Ульяной катили коляску по земле, сухие ветки попадали под колеса, тормозили движение. Дед нес доски. И вот позади осталось заграждение из колючей проволоки. Дальше шли с палками в вытянутой руке. Стена найдена. Дед уложил доски на землю, приперев их впритык к убивающей стене и приподняв камнями вверх на несколько сантиметров с нашей стороны. Образовалась примитивная горочка. Доски находились на таком расстоянии друг от друга, чтобы на них могли встать колеса кресла. Теперь мне стало ясно, зачем дед взял доски, чтобы кресло скатилось в стену без проблем. Мы занесли Литвина на импровизированную горку. «Кто?» — задал я вопрос остальным. «Всем было понятно, что я имел в виду. Кто толкнет Литвина в стену?» Ульяна уже второй раз присутствовала при таком способе погребения, но выдвигать себя желающей не собиралась. «Я, а кто же еще?» — ответил дед. «Нет, можно я?» — попросил его я. «Зачем?» — удивленно посмотрел на меня он. «Затем. В прошлый раз меня этот ритуал сильно напугал. Рвало потом целый день. Никак в себя прийти не мог. Хочу преодолеть свои страхи», — аргументировал я. «Тогда давай», — тут же одобрил дед. Я взял кресло за ручки сзади. Мои спутники отошли в стороны. «Прощай, Виктор. Мы были недолго с тобой знакомы, но ты заслужил такой спокойный уход», — сказал дед короткую надгробную речь. Я покатил коляску вперед. Ульяна на всякий случай дополнительно страховала меня, вытянув палку до самой стены. А я смотрел на нее и держал расстояние, чтобы меня самого случайно за стену не унесло. Границу стены хорошо показывали и концы досок от шкафа, но на Ульяну смотреть мне было удобнее. «Хорошо, что так. Хорошо, что мы посадили генерала на коляску, а то не хотелось бы мне его ступни в стену отдельно закидывать, как это тогда проделала Рита с Петром». Первыми растворились ноги генерала до колена и передние колесики кресла. Я опустил спинку коляски за ручки вниз к себе под острым углом, затем уперся правой ногой в костлявую спину Литвина и одновременно толкнул коляску руками и ногой. Равновесие выдержано. Литвин скрылся за стеной вместе с коляской целиком. А я стоял и смотрел. Смотрел и не чувствовал ничего. Не чувствовал больше все так болезненно, как когда увидел смерть Петра. Я привык. Привык к тому кошмару, что творился вокруг. Отправка трупа в стену стала обычным делом. Я стал другим. Действительно стал другим. Пути назад уже нет. Все, конец. Прошлый я умер у этой стены, растворился только что вместе с Литвиным. В кармане еще лежали карты памяти. Так и не смог их оставить в машине или где бы то ни было, подальше от меня. Боялся, что вернусь, а их там уже не будет. Мало ли, украдет наш старый новый друг в целях безопасности и никому об этом не скажет. Но в мыслях не было сейчас швырнуть карты в стену. Они мои. Только мои и больше ничьи. Я их не уничтожу. Никогда. Мы отправились назад, сели в УАЗик и снова услышали голос существа из рации. Дед оставил ее тут, в салоне машины, не брал с собой ни в сферу, ни к стене. Немного отдохнули от существа, но теперь оно опять с нами связалось. «Друзья, прошу прощения, что опять отвлекаю», — замялось существо. «Но я вижу, что приготовление вы почти закончили. Потому прошу вас посетить сейчас воинскую часть. Там то, о чем я вам говорил, то, что скоро спасет вам жизнь. Надеюсь». Голос Ганса, кстати, существо продолжало копировать. «Скажешь хоть где?» — иронично спросил дед. «Да, езжайте быстрее». Дед завел УАЗик, мы рванули к части. Кругом выгоревшие дома. Страшно было на них смотреть, но от них почему-то веяло чувством свободы. Свободы от этого города. Свободы, которая скоро нас ждала. Минули два моста. Ворота открыты, въехали в часть. «Ну, давай свой секретный подарок», — проворчал в рацию дед. «Идите к складу номер 3 слева у забора. Там поднимитесь на крышу», — тут же ответило существо. «Понял», — сказал дед. Беготня продолжилась. Склад, крыша, точнее чердак. Дальняя дверь. Открыли со скрипом. «И что это?» — вымолвил дед, взглянув на единственную лежащую в маленьком помещении вещь. Огромный цилиндрический мешок с каким-то мягким содержимым. похожий на такой, в котором туристы носят палатки, только на несколько размеров больше. «Тормозной парашют самолета Ту-104», прокомментировало находку существо. «Он небольшой, всего 20 квадратных метров, зато очень прочный». «И что нам с ним делать?» – не понял я. «Попробуйте прицепить к крыше автомобиля», – пояснило существо. «Он спасет вас, когда вы будете в воздухе. Не знаю, как он оказался у Заботина, но знаю, что он есть. Это все, чем я могу вам помочь». «Разобраться бы, как он работает», – с негодованием вставил я. «Разберетесь, инструкция на чехле». Последняя фраза существа меня рассмешила. «Инструкция к парашюту на чехле, который, по идее, должен находиться в хвосте самолета». «Забавно». «Ладно». Но не надо было терять времени. Дед поднял мягкий цилиндр за один конец и перебросил его к двери, потом за другой. Затем к процедуре подключился я. «Парашют-то нелегкий. Вдвоем проще». Таким образом, мы добросали цилиндр к выходу. Задние сиденья в УАЗике пришлось снять, и все равно парашют вошел не весь. Зато Ульяна была рада, так как ей предстояло на обратном пути сидеть спереди у меня на коленях. «Поехали?» – спросил я. «Стоп, рано, кое-что еще забыли», – заявил дед. «Что?» – поинтересовалась Ульяна. «Эй, друг!» – прокричал дед в рацию. «Ты фантомный мир отключил?» «Нет. Надо?» «Надо. Отключи». Яркая вспышка, и город вновь превратился в заброшенный. Мы побежали за дедом по части. «Что мы ищем?» – спросил я его на ходу. «Ватники», – заявил дед. «Эй, друг!» Он так и не придумал за такое короткое время, как к нему обращаться, потому говорил так. «Где склад с одеждой? Они там должны быть». Но на вопрос деда ответил ему я, так как уже брал одежду из хранилищ Заботина. «Зачем нам они?» – спросила Ульяна. «А ты не догадываешься?» – ответил дед. «Мы вылетим из-под купола на высоте нескольких километров над землей. Представь теперь, какая там температура». Нашли склад, начали примерять ватники. Плюс к ним подобрали теплые штаны. Ульяна смотрелась во всем этом очень забавно. Ватник целиком закрывал ее бедра и доходил чуть не до колен. Взяли и шапки, которые солдаты надевают зимой под каску. Кажется, учли все, даже теплые ботинки. Ульяну я собирался завтра закутывать сам. Еле как нашли для нее самый маленький размер. «Ну, вот теперь все», — с облегчением выдохнул дед. «Не все», — встрял я. «Что еще?» — Ульяна посмотрела на меня. «Сейчас. Дайте собраться с мыслями». Я выпросил у своих спутников время, чтобы успокоиться. Они оказались не против. По пути до УАЗика мы молчали. Ватники и другую одежду кинули сверху на парашют, и тут я продолжил. «Я вот о чем. Что мы будем делать, когда окажемся на воле?» «Спасибо Гансу!» Тут я поперхнулся, вспомнив, что помогал нам не Ганс. То есть спасибо нашему другу за деньги, только от них теперь нет толку. Ведь мы остались в городе, который скоро улетит в космос. Мы потенциально мертвы, а если воспользуемся нашими банковскими картами на воле, нас моментально вычислят, поймут, что мы уже не под куполом». «И что ты предлагаешь?» – спросила Ульяна. «Я уже думал об этом. Все решают деньги. Нам на воле нужны будут деньги. Мы снова возьмем их у Ганса. Опять». Теперь мне уже было больно на сердце от таких ошибок. «Ребят!» — вдруг встряло существо. «Можно? Послушайте меня. Я долго изучал ваш мир, и фантомный, и нормальный. У меня же мозг работает в миллионы раз быстрее человеческого, и информации в него помещается больше. Представьте, что я считал ваш мир как огромный сервер. подключился к его сети, в том числе и компьютерной, и узнал там все. Я как огромный глаз и огромное ухо, которое следило за вашим миром и знает его почти досконально. Я могу предложить вам не только деньги, но и свои услуги. Дам вам телефонные номера, так скажем, не очень законопослушных людей. Они сделают вам что угодно, и новые паспорта, и... да что там говорить, целиком новую личность, и отправят вас куда вы захотите любым транспортом». «О, отлично, супер, идет!» — вскрикнул я. «Да, но вам опять же на это нужны будут деньги», — продолжило существо. «Правильно», — ответил я. «И ты нам, надеюсь, их дашь?» «Конечно, и в любом количестве», — подтвердило существо. «Я же управляю фантомным миром, экономика фантомного мира целиком принадлежит мне. Я, считайте, самый богатый человек на Земле». «Ну, точнее, если бы был человеком, был бы богаче всех ваших олигархов, политиков и звезд эстрады вместе взятых. А электронные деньги...» «Одинаковы, что для нашего мира, что для фантомного, это мы уже знаем», — закончил я за существо. «Именно», — одобрило существо. «Перевести из одного мира в другой деньги я могу в любое время, но есть одна загвоздка. Сейчас, хоть у вас и нет никаких поддельных документов, и это сделать окажется нелегко». «Вам все равно нужно будет найти или создать какой-то независимый электронный счет в реальности, который точно никто не вычислит». «Эту проблему я беру на себя, доверьтесь мне», — сходу выдал я. «Уверен?» — дед пристально посмотрел мне в глаза. «Абсолютно». «Задача сложная», — продолжал сомневаться он. «Я справлюсь», — утвердительно ответил я. «Только мне нужна будет связь с реальным миром». «Это я тебе устрою», — поддержало меня существо. «Нужно только покрыть жидкостью мой ретранслятор и отправить его за стену».